«Значит, нашла коса на камень», — удовлетворенно хмыкнул Дарамир, откидываясь на спинку кресла. «Какой камень? Гора? Гранитный монолит?» Маркиз де Дубьен плюхнулся на свое сиденье, которое немедленно под ним промокло. Дарамир направил на него свой посох, и одежда на главе кафедры боевой и политической подготовки немедленно просохла. «Болван, как я сам не догадался!» «Вы были слишком возбуждены?» «Еще бы! С этой троицей, магистр, как на вулкане!» Дубьен постучал своим посохом по креслу, которое тут же зашипело, испаряя влагу. Глава академии незаметно повел бровью, деликатно уничтожая образовавшийся туман. «Честно говоря, абсолютно не представляю, чему буду их учить», — пробурчал Дубьен. «Эта маленькая, как ее, Дуняшка, разметала нас всех, и я даже не понял, как. Это ж какой-то ураган!» «С этой троицей начнем распределение. Уделим им особое внимание, остальных обычным порядком». В зал, где должно было начаться распределение новичков по факультетам, начали стекаться преподаватели. Декан факультета навства Марганел, плотно сбитый мужчина в алой мантии, снисходительно улыбался, слушая семенящего рядом маленького пухлого старичка с отвисшим животом, который при каждом шаге колыхал полы его мантии. Зав кафедрой шаманства Буль-Буль-Ага, энергично размахивая руками, что-то азартно доказывал своему коллеге. Следом вошли декан факультета колдовства Томас Дин, зав кафедрой распознавания, созидания и использования артефактов Селинтана, и Сьюзен Аббот, получившая кафедру теории и практики предсказаний всего 2 года назад. Она была самой молодой преподавательницей академии, причем довольно симпатичной, а потому пользовалась повышенным вниманием со стороны коллег противоположного пола. Вот и сейчас Лавелас Селинтана, деликатно придерживая ее за локоток под ревнивыми взглядами Дина, травил хихикающей девице на ушко анекдоты явно нескромного содержания. Свои места заняли завкафедрой травоведения Терри Бут и завкафедрой знахарства Саньер, о чем-то вечно спорящие преподаватель криптографии Анри де Шаньер и алхимик Анри Моньер. Промаршировал к своему месту Генрих Шредер, преподававший в академии практику защиты и нападения. Его обогнала декан факультета ведьмовства Ядвига Киевна на своей скоростной метле. Последним в зал вошел заместитель ректора по учебной части Кефер, совмещавший эту должность с чтением лекций по демонологии. Дарамир поднялся со своего кресла. «Все на месте?» «Генделя еще нет. У него там какие-то проблемы с Пилози. Они отказываются вылезать из очагов и мешают приготовить для студентов праздничный обед». «Это надолго. Предлагаю начать без него». «Возражений нет?» Дарамир обвел взглядом преподавателей. Возражений не последовало. «Приступим». Архимаг взмахнул своим посохом, и на противоположной стене образовались 3 портала. Над одним мерцала надпись «Факультет колдовства», над другим — «Факультет ведьмовства», над третьим — «Факультет навства». «Сьюзен», — повернулся Дарамир к завкафедрой теории и практики предсказаний, — «вам сегодня придется много поработать. Надеюсь, ваши предсказания будут благоприятны для наших новых учеников. Внутреннее око не зрит по заказу». Мило улыбнулась очаровательная преподавательница, направляясь к отдельной двери рядом с мерцающими порталами. Но я надеюсь, Трисветлый сегодня поможет мне. Дверь за Сьюзан Аббот закрылась. Из этических соображений предсказания знаменитой прорицательницы, если на нее накатит озарение в день распределения, не должен знать никто, кроме того, для кого они предназначены. Их не знала и сама Сьюзан, так как после выхода из транса никогда не помнила, о чем шла речь. «Прекрасно. Начинаем». В руках архимага появился длинный список. «Господин Диггари, будьте добры, пригласите сюда Евдокию Заболотную». Хранитель ключей Академии, сухощавый старик, стоявший с важным видом дворецкого возле двери, за которой толпились новички, сделал почтительный полупоклон, вышел в коридор. «Евдокия Заболотная!» — донесся оттуда его суровый голос. «Прошу!» «Не пойду!» «Теть, да ты чего?» — прогудел чей-то бас. «Одна не пойду!» «Дуняшка, не дури!» — строго зазвенел тенорок. «У меня уже брюхо от голода рычит, а нам еще на постой определяться надо!» «Ну, барин!» «Брысь! В случае чего свистнем и подскочим!» «А не успеете?» «Хана Академии, по камешку раскатаем!» «Смотри, барин обещался!» Преподавательский состав переглянулся. «Самоуверенные ребята!» — хмыкнул Кефер, запуская руку в рыжую курчавую бородку. «Предлагаю эту студентку долго не мурыжить!» — заволновался Дубьен. «Наин, это не есть правильно!» — взмутился Генрих Шредер. «Не волнуйтесь, профессор!» — улыбнулся Дарамир. «Думаю, по практике нападений и защиты она будет в числе ваших лучших студенток, поверьте мне!» В зал робко вошла Дуняшка. Под пристальными взглядами преподавателей девица смутилась, опустила свои огромные зеленые глаза на лапти, в которых и ворвалась когда-то в академию вместе со своим барином, которого от нее же и хотела спасти. «Чего тут думать?» — проскрипела Ядвига Киевна. «Гиперия из-за болотной пустоши!» Дуняшка согласно кивнула головой. «На мой факультет! В заболотной пустоши все девки такие ведьмы!» «А вы откуда знаете?» — рискнула подать голос Дуняшка. «Сама оттуда!» «Возражений нет?» — вопросил Дарамир своих коллег. У коллег возражений не было. Архимаг взмахнул посохом, и Дуняшка преобразилась. На плечах ее появилась зеленая мантия с эмблемой факультета ведьмовства, растрепанной метлой, мешавшей что-то в котле. На ногах вместо лаптей элегантные туфельки. Дуняшка ахнула. «Будьте любезны пройти вон в ту дверь», — вежливо попросил ее архимаг. «Там ждет вас наша предсказательница». Возможно, она сумеет подсказать вам нечто, что убережет вас в будущем от большой беды. Но если она ничего не скажет, не расстраивайтесь. Это означает, что в ближайшее время беды вас минуют. Затем пойдете в следующую дверь и за ней подождете своих друзей. Дуняшка торопливо закивала головой и мышкой скользнула в указанную комнату. «Господин Диггари, пригласите сюда, пожалуйста, студента Дарамир уткнулся в свиток. «Диффенбахия. Кстати, он тоже из заболотной пустоши», — улыбнулся ректор коллегам. «Господин Диффенбахий, прошу», — пригласил следующего студента Диггари, как только Дуняшка покинула помещение. В зал вошел двухметровый гигант.